Много приходится читать отчетов и смотреть в оба глаза, — пояснил Федор Сергеевич, увидев мое внимание к очкам, которые он положил на стол. Глаза, знаете ли, устают. Глаза водного цвета, прозрачные, на выкоте, можно сказать, рыбьи, — отметил я про себя. К тому же это чертова близорукость, — добавил он, прерывая минутное неловкое замешательство. — А пиджак, униформа? — спросил я, — тоже поистерся на работе, конечно, невежливо с моей стороны. Но должен же я как-то защищаться от его пристальных, кристально чистых голубых глаз. Перехватывает инициативу, что ли? Я просто принципиально не ношу вещей из шкур животных. А куртки на Синдипоне мне носить запретили. Вот и приходится использовать кожзаменитель. Все-таки часто сопровождаю высокопоставленные персоны. Так, начав нашу встречу допрос, я узнал, что мой визави по первому образованию биолог. Сначала он был энтомологом, но неожиданно на последних курсах сменил кафедру и стал заниматься этологией. Наука о поведении животных, краеугольным камнем, который является стремление к власти. Потом увлекся этнологией и даже написал кандидатскую диссертацию. Но страсть ловить бабочек осталась в нем, перепроецировавшись на страсть ловить преступников и экзотических шпионов. Знаете ли, тогда очень модны были шпионские детективы. Его фраза. Он перебрался в органы, стал чекистом по предложению одного коллеги, прикрепленного, как тогда водилось, к институту. Вот такой незатейливый карьерный рост честного советского чекиста. Пройдя путь от жучков-паучков, наш агент 008 дорос до большого человека, чтобы через органы вновь вернуться к жучкам. Еще я узнал, что Федор Сергеевич по-прежнему очень симпатизирует зеленым, хотя они и продажные твари. Опять его выражение. Ну что же, давайте завтракать. Чай, кофе. Он потер руки в предвкушении трапезы. Чай. «Тогда за зеленых, если не возражаете!» — пошутил он, разливая зеленый чай по чашкам. «Чокаться будем?» «Нет», — улыбнулся я. «Угощайтесь, не стесняйтесь. Я ведь, знаете ли, тоже не завтракал», — сказал он с таким аппетитом, что мне показалось, он готов наброситься на еду, как зверь. «Спасибо». «Спасибо вам. А то мы что-то все обо мне, да обо мне. А вот вы...» «Что я?» Насторожился я, уже было потеряв бдительность. «Только скажите мне, вам в последнее время ничего не приходилось слышать этого неприемлемого и опасного для ответственного гражданина страны?» Вновь внимательно изучая меня, разведчик заговорил чересчур витиевато, подбирая слова. «Неприемлемо, шокирующего для обывателя, так сказать». «Приходилось, — сказал я, намазывая масло на кусок свежайшего белого хлеба. — Да, и что же? Я почти каждый день слышу шокирующие и опасные. Так вы включите телевизор и тоже услышите?» «Да я не об этом. Мой...» Тут он сделал паузу, словно обдумывая, каким образом ко мне лучше обратиться, чтобы с одной стороны еще больше расположить к себе, а с другой не быть чересчур фамильярным. Мне даже показалось, что он сейчас скажет «мой дорогой друг», но он сказал по-другому. «Мой дорогой брат, вы, наверное, уже слышали о трагической гибели вашего коллеги, профессора Петрова Степана Ивановича». «Да, и что?» — ответил я. «Вчера мне действительно позвонили и сообщили об этом неприятном происшествии. Но мы с убитым плохо знали друг друга и практически не общались. здоровались за руку на официальных мероприятиях и собраниях. Не более того. Печально, конечно, но в этом городе убивают каждый день. Мой разговор с вами на самом деле очень прост. Нам требуются информаторы, как бы это грубо ни звучало. Если вы вдруг что-то где-то услышите о своих друзьях, ученых или студенческой среде, хорошо. Поспешил я его искренне заверить, мне нечего было скрывать, к тому же не грех помочь в такой ситуации. Только потом я понял, это был рассчитанный ход. Как может преподаватель отказать в помощи и сотрудничестве, когда дело касается убийства его коллеги? А тогда, понимая, что его ход сработал, агент 008 расцвел в своем благодушии. «Да вы угощайтесь оливками-то, не стесняйтесь», — снова начал шутить он. «Мне этот ланч все равно оплатит, вот я и шикую. Уж очень я люблю зеленые оливки. В них больше соли, земли, а вы?» «Я?» И вдруг, пристально взглянув мне в глаза и не дав ответить, он стремительно скороговоркой спросил: «Террористическая группа ХУШ с лозунгом «Джихад до судного дня» — это вам ни о чем не говорит?» И тут я понял, что ради этого единственного, пригвождающего, натренированного взгляда, брошенного после неожиданного вопроса, он и хотел со мной встретиться. «Нет», — не моргнув глазом, ответил я, — «а почему вы спрашиваете?» Главное — отвечать быстро, уверенно, не задумываясь, отбросив все эти «знаете ли», а то можете заронить зерно сомнений и надежды. И однажды, подметая пол, нарваться на засланного жучка-скоробея. «Нам попала в руки тайная тетрадь эмиссара с Ближнего Востока. В ней отдельной строкой указана некая тайная группа». Он взял карандаш и нарисовал на салфетке «ХУШ». «И вас это сильно беспокоит?» «Не то чтобы уж слишком», — развел он руками, «но наш отдел курирует все молодежные экстремистские группы, а об этой группе мы узнаем впервые. Вот я и подумал. Может быть, вы в институтской среде слышали что-нибудь о 18-летних?» «А с чего вы взяли, что это молодежная группа, и причем здесь я?» Разговор приобрел оттенок серьезного поединка. «В институте, где вы работаете, в одной из кабинок туалета нашли граффити ХУШ». «Ну, знаете ли...» Теперь пришла моя очередь улыбаться. «В туалете, да еще в институте. К тому же, возможно, профессор Петров тоже стал жертвой одного из членов этой группы». «Какого члена?» Не понял я сразу. «Подождите, с чего это вы взяли?» Рядом с его трупом была обнаружена распечатанная на принтере записка «Джихад до судного дня» и подпись «ХУШ». Я промолчал, подумав: «Так вот, почему так много следователей крутилось вчера у нас в институте?» «Думаю, я могу на вас рассчитывать, и вы не разгласите ту конфиденциальную информацию, которую я с вами сейчас делюсь?» Агент продолжал, не отрываясь, пристально смотреть мне в глаза. «Да», — кивнул я, — «возможно, эта группа и профессор Петров причастны к одному нераскрытому теракту. Ну, вы помните взрыв в автобусе со студентами несколько месяцев назад?» Возникла пауза, во время которой я даже не шелохнулся. Для меня все это было несколько шокирующим. Если честно, я ожидал обычной вербовки и предложений к сотрудничеству. У меня есть друзья среди всех национальных и политических групп, но тут... «И вы до сих пор их не поймали?» — поинтересовался я. «У вас же столько зацепок и приемов». «Да, следов они оставили немало. Но наши поиски, к сожалению, пока ни к чему не привели. Пока все нити обрываются. Вы же знаете эту прогрессивную молодежь». Вот начал жаловаться на тяжелую долю ФСБ. используют всевозможные технические новинки. Отправляют из интернет-кафе письма. Послал и был таков. Наверняка и к вам на экзамены ходят с какими-нибудь штучками, вроде наушников, приемников. Да, еще их техника идет на шаг впереди спецслужб. Впрочем, это ненадолго. Взяв паузу, поспешил развеять мои сомнения в некомпетентности спецслужб Федор Сергеевич. Они себя уже выдали.